В небольшой комнатке за компьютером работала женщина-секретарь. Дверь, массивная, темно-зеленого цвета, была плотно закрыта. Эйнсли снова продемонстрировал свой жетон. «Я к комиссару Эрнст по официальному делу. Докладывать обо мне не надо». «А я и так не стал бы. Проходите». Молодой человек махнул рукой в сторону зеленой двери. Эйнсли вошел и плотно закрыл дверь за собой. Синтия сидела лицом к нему, за резным письменным столом, бесстрастная и отрешенная. Кабинет ее был просторен и удобен, но роскошью здесь и не пахло. В окне за спиной его хозяйки открывался вид на залив и гавань с рядами пришвартованных у пирса прогулочных лодок. Почти незаметная дверь справа скрывала, должно быть, стенной шкаф или небольшую комнату отдыха. Поначалу воцарилось тягостное молчание. Первым его нарушил Эйнсли. «Я хотел сказать, что... оставь!» Губы Синтии едва ли вообще шевельнулись. Глаза оставались холодны. Она все знает. Эйнсли понял, что всякие объяснения между ними излишни. У Синтии были обширные связи. Городской комиссар... многим мог помочь и рассчитывать на благодарность. Несомненно, какой-то ее должник из руководства полицейского управления или даже членов Большого Совета успел украдкой ей позвонить. «Ты можешь не поверить, Синтия, — сказал Эйнсли, — но мне искренне жаль, что я ничем, абсолютно ничем не могу тебе помочь». «Ну почему же? Очень даже можешь». Она источала злобную иронию. «Ты ведь любишь смотреть, как казнят? Может, явишься на казнь моей дочери? Приглядишь, чтобы все прошло гладко? Да и на мою тоже. Ты же не упустишь такого редкого удовольствия, верно?» «Прошу, не говори так», — взмолился он. «Конечно, ты предпочел бы слезы раскаяния и прочие твои поповские штучки», — Эйнсли вздохнул. Он и сам не знал, на что рассчитывал, но теперь ему стало ясно, что он занимался самообманом. И еще. Ему не надо было оставлять Руби дожидаться снаружи. Это была явная ошибка. «Ну что ж, перейдем к формальностям», — сказал он и положил ордер на стол. «Ставлю вас в известность, что вы арестованы. Должен предупредить, что вы имеете право, считая, что с этим покончено», — сардонически улыбнулась она. «Где твой пистолет?» Эйнсли взялся за рукоятку своего Глока, но не достал его. Он знал, что у Синтии есть точно такой же. Уходящим в отставку офицерам полиции разрешалось сохранять свое оружие в качестве подарка от городских властей. «Здесь, в столе», — ответила она, поднялась с кресла и указала на ящик. Не спуская с нее глаз, он потянулся левой рукой, выдвинул ящик и нащупал в нем пистолет. «Повернись, пожалуйста, кругом», — сказал он, когда положил пистолет в карман и достал пару наручников. «Придется тебе подождать немного», — сказала она почти нормальным тоном. «Сначала мне нужно в туалет. Есть, знаешь ли, кое-что, чего нельзя сделать, если руки стянуты за спиной. Нет, стой на месте». Хмыкнув, она повернулась и направилась к двери в стене, которую Эйнсли успел заметить прежде. «Что, не нравится?» — спросила она через плечо. «Тогда пристрели меня!» Две мимолетные мысли мелькнули у него, но он стряхнул их с себя. Пока дверь оставалась открытой, Эйнсли смог разглядеть, что за ней действительно находится туалет, из которого не было другого выхода. Дверь бесшумно захлопнулась. Он бросился к ней, чтобы открыть, взломать, если потребуется. Он уже не держал в правой руке пистолет. Но, сделав первый шаг, он понял, что делает все непростительно медленно. Дверь оставалась закрытой какие-нибудь несколько секунд. Но прежде чем он до нее добрался, она вновь распахнулась. В проеме возникла Синтия, глаза ее горели, лицо судорогой свело в маску ненависти. С неожиданной хрипотцой в голосе она выкрикнула: «Не с места!» В ее руке блеснул хромом маленький пистолетик.